Молодежь, один сложноватый вопрос. Мы с вами попробуем вместе на него ответить. Иакова, 5 глава, 19-20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вопрос, чьих грехов множество покроет? Вы высветили стих, нет? Чтобы тот пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Есть понятие, что покроет множество грехов своих, тем, что кого-то спасет от смерти. И есть понятие, что спасет того, кого он обратил, таким образом множество грехов покрыто. Поняли вы, да? Как правильно? Как вы думаете? А как больше похоже в общем контексте Библии? Вот ситуация. Человек был верующим, уклонился от истины, стал на ложный путь. Какой-то христианин видел это, беседовал с ним, вразумлял. И тот раскаялся, вернулся в церковь и стал опять служить Богу. И вот такому христианину, который обратил того человека, сказано, что он пусть знает, что за то, что он обратил грешника от ложного пути, он спас душу от смерти. Чью? И покрыл множество грехов. Чьих? Того, кого обратил, он спас от смерти и покрыл множество его грехов. Я так тоже думаю. Наши грехи, свои грехи мы покрываем, или вернее покрывает любовь Христова в ответ на наше покаяние. Тем, что мы для кого-то сделали добрые дела, спасли, сказано так, что польза, если кто приобретет весь мир, а душе своей повредит. Можно многих обратить, а своей собственной души повредить. Поэтому мое понимание, что здесь речь идет о том человеке, который уклонился, отступил от истины. А как понять, покроет множество грехов? То есть не даст совершиться множеству грехов. Он остановился, тот отступивший, уклонившийся брат, он остановился на грешных путях, и таким образом множество грехов не совершилось. А те, которые уже совершились, он теперь раскается и покроет множество грехов. То есть служение ближним, вот в плане душепопечения, это очень важное служение. И чтобы, если кто-то послужил ближнему, побеседовал с юношей, который стал уклоняться куда-то в мир смотреть. Если этот человек возвратился и искренне покаялся, остался в церкви, что такой пусть знает, то есть знай, что ты сделал в глазах Божьих, очень великое дело. И поэтому мы должны стараться быть внимательными друг к другу и заботиться друг о друге.